Глава вторая. Курган вставал отвесно, бодал небо, словно каменный наконечник со сломанным острием, оброненный неизвестным богом. Это была первая мысль, которая приходила человеку в голову, когда он отбрасывал край шатра и вставал перед этим великаном. И в очередной раз Эккенхард почувствовал удивление и уважение, смешанные с потрясением. Фургонщики насыпали эту постройку примерно за 2 месяца, причем не как остальные степные курганы из земли, но из камней и скал, доставленных от подножия аликадов. Камни, весящие по несколько тысяч фунтов, укладывали слоями, заполняя щели между ними меньшими камнями и щебнем. Этот курган, называемый уже всеми «страданием избранной», должен был стоять веками, тысячелетиями, чтобы напоминать о дне, когда владычица лошадей снова обратилась к Верданна и объявила им свою волю. Близились тяжелые времена, дни крови и гари, зноя и слез, а потому фургонщики были освобождены от клятвы и могли теперь оседлывать лошадей. Жертва Кейлы, избранной, чье видение сдержало братоубийственную резню и вернуло племенам фургонщиков их утраченных детей, требовала именно такой памяти. На вершине кургана величественно встанут 3 столба, поставленные пирамидой, а под ними будет гореть вечный огонь. Вопрос, отчего боги, прежде чем ниспослать на кого-то видение, одаривают его ужасными страданиями, словно не могут просто оторвать жопы от позолоченных тронов и рассказать все по-человечески, все еще оставался без ответа. Но истина такова, что тут и теперь лучше было не задавать подобных вопросов. Эккерхард вчера разговаривал с Андейверсом. Андейверсом сломленным, Андейверсом седым. Помнил его с ранней весны, когда фургонщики только готовились к пути через аликады, помнил мощного мужчину с голосом, привыкшим отдавать приказы, окруженного почти зримым уважением со стороны своих людей. Теперь кузнец, бывший Энлейт лагеря Невхар, был исхудавший, почерневший тенью себя самого. Волосы его поседели, он горбился, а руки непрерывно сжимались в кулаки. Он стискивал и расслаблял их, словно пытался замешивать тесто из боли и потери. Целые дни он проводил примерно в миле от кургана, который его земляки возвели в честь его дочери, и глядел в круг выжженной земли. В этом месте сгорел фургон с Кейлой, и в этом же месте сгорело сердце кузнеца. Некоторые говорили, что он перегибает, что у него уцелела большая часть семьи, осталось у него несколько детей, сыновья, стройные, словно молодые скакуны, и дочери, прекрасные, будто кобылки 3-летки, что он должен радоваться и оставаться благодарным богине, которая сделала своим голосом его младшего ребенка. Последний глупец, сказавший это Андейверсу в лицо, все еще лечил сломанные кости. Эккенхард чувствовал некоторое неудовлетворение. Он прибыл сюда, поскольку империи требовались фургонщики, должные сделаться острием копья, повисшего с севера над головой секохландийского отца войны. Они и сахриндеи, вождь этих последних, Аманев Красный, был, по крайней мере, фигурой конкретной, почти королем, с которым можно говорить, заключать договоры, у него имелись сыновья, способные принять от него его титул совершенно ясным и понятным образом. Естественно, для конных варваров. Тем временем Верданна продолжали опираться на совет лагерей, что насчитывал почти 1000 людей, воспринимая королевский род как простую безделушку. Не просто создавать длительные союзы с чем-то подобным. Не просто выстраивать стратегию, и уж совершенно невозможно сберегать хотя бы какой-то секрет. Андейверс был для Мейкхана шансом изменить такое положение дел. Энлейт лагеря Невхар, герой битвы под Лассой, который удержал всю мощь Евенира, тот, чью дочку избрала сама владычица лошадей. Идеальный кандидат, чтобы при негромкой помощи империи встать во главе слишком многочисленной и довольно неустойчивой системы власти у фургонщиков. К тому же он был вдовец, а потому легко мог бы войти через женитьбу в королевский род и сделаться первым королем, которого Верданна получили бы за 1000 лет. А узы лояльности и дружбы, которые соединяли его с Генна-Ласкольником и прочими мейкханскими командирами, и чувство благодарности за помощь, сделали бы его ценнейшим союзником империи на Востоке. Но кузнец сломался после смерти младшей дочери. Когда думал, что утратил ее, смог сосредоточиться на своих обязанностях, повести караван сквозь десятки миль степи, отбить атаки кочевников, сумел броситься в глотку самому отцу войны. Когда же вернул дочь на мгновение, чтобы сразу после битвы возвратиться в лагерь и встать над дымящимися руинами фургона, что-то в нем сломалось. Был словно... Фургонщики использовали это сравнение, поглядывая на своего вождя издали. Словно лук, натянутый слишком долго, лук, который из-за этого треснул. Эккенхард порой видел такое у агентов, что без минуты передышки трудились в сложных местах. Ломались по малейшему поводу. Нора тогда посылала их на другую работу, за бумаги или на тренировку новых шпионов, а порой их запирали в одном из тех замков, из которых они не выходили до конца жизни. Но Андеверса невозможно было никуда отослать. Он требовался здесь и сейчас. Четверть часа разговора, состоящего по большей части из монолога, обращенного к спине седого старика, убедили Эккенхарда, что этот человек потерян для империи. Андеверс отвечал междометиями, если вообще отвечал. Не отозвался даже, когда Эккенхард объявил, что это он отослал с миссии тех двух девушек, что принимали участие в спасении дочери фургонщика. При слове «спасение» из-под седой гривы блеснули запавшие темные глаза, а сам кузнец сплюнул в гарь и напрягся еще сильнее. После этого словно ниоткуда появились две другие дочки Андеверса и дали крысе понять, что ему время уходить. Девушки носили кожаные панцири, легкие топорики и копья, и он даже не пытался с ними спорить. Шпион был в лагере только гостем, причем гостем, который нарушил некий неписанный закон. Фургонщики строили курган в память о Кейле, одновременно игнорируя безумие, что пожирало ее отца. Рапорт, который Эккенхард вышлет в нору, будет коротким и четким. Андеверса не удастся использовать в планах империи. Но все еще не был найден лучший кандидат на владыку фургонщиков, который одновременно стал бы верным и лояльным союзником Мейкхана. Слушая рапорт о фургонщиках, император не отводил от Гентрелла взгляда. И этот взгляд заставлял беспокоиться. Не грозный или злой, но внимательный и взвешивающий. И спокойный. Коновар прекрасно помнил, когда у императора был такой взгляд. Примерно четверть века назад, когда Мейкхан шатался под ударами секохландийских копий, а большая часть советников настаивала бросить север империи, сбежать за Довсы и Кремневые горы и переждать. Некоторые утверждали, что кочевники как пыль, несомая ветром, что их принесло сюда, но точно так же и выдует, что они уйдут сами. Другие утверждали, что бегство в горы — это только маневр, чтобы перевести дух, выставить новые армии, заключить новые союзы. Что когда Мейкхан придет в себя и отряхнется, то новые армии отправятся назад, отбивая утраченные провинции. Вот тогда во взгляде 20 с небольшим летнего императора появилось схожее спокойствие. Остатки армии Самр и армии Амлах вместе с виссирцами обороняются за малой стеной, сказал он тогда. Аликады, словно нож, воткнутый в бок варварского королевства, крепости в горах прощания все еще стоят. Часть городов тоже не пала. А вы говорите, что мы должны бросить все, чего мы сумели достичь на севере за последние 300 лет, и сбежать? Если мы оставим северные провинции, мы никогда больше их не вернем. Потеряем лояльность горцев и сердца тамошних жителей, а наше место займут культы. Безумные пророки, теократии и всякие там сраные княжества. Мы остаемся. Остаемся и будем защищать столицу. Огласите всем, что император и двор не бросят Мейкхан. Большая чистка ржавой осени отпечаталась на страницах истории империи как наиболее драматический момент войны с кочевниками. Ученые назвали ту осень «ржавой», поскольку Мейкхан истекал кровью сильнее, чем когда-либо, а поля битв и стычек в радиусе 200 миль от столицы сделались рыжими от имперской крови. Генна Ласкольник, новый императорский фаворит, удержал полки кавалерии от высылки на север, выстраивая свою конную армию. Но чтобы дать ему время, чтобы притормозить идущие к городу Акиеры, три армии империи истекли кровью в нескольких сражениях, устилая равнины среднего Миекхана тысячами тел. Но несмотря на то, что говорили тогда доморощенные стратеги, это не стало бесплодной жертвой. Потому что объявление, что Криган Бер Арленс не побежит в горы, было вызовом, который вождь кочевников не сумел игнорировать. Явенир, дитя лошадей, владыка тысячи копий, отец войны секохландийцев, знал, что если он займет столицу Миекхана и посадит голову императора на копье, то выиграет войну. Упрямые горцы уступят, обороняющиеся города и крепости откроют врата, а сам он войдет в легенды как тот, кто поставил на колени непобедимую империю. Одной битвой он выиграет то, что пришлось бы вырывать во множестве кровавых кампаний. А потому он стянул под Кремневые горы все свои силы, прерывая осады крепостей и грабеж почти беззащитной страны. Историки все еще спорят, принимало ли в битве за Миекхан 70, 80 или 100 тысяч кочевников, но на самом деле это были пустые и несущественные споры. Важнее всего, что Север вздохнул свободнее, когда большая часть нападавших отправилась за головой императора. А большая чистка отковала клинок, который должен был перерезать секохландийскому нашествию глотку. Криган Бер Арленс в несколько дней избавился от большей части своих советников, стоявших за то, чтобы сдать столицу врагу, отодвинул от власти тех, кто связывал ему руки, после чего приступил к восстановлению и усилению армии. Время шло, а ржавая осень очень быстро перешла в белую зиму, которая остановила военные действия на добрых 5 месяцев. 18 генералов, 56 полковников и несколько сотен командиров более низкого ранга были перемещены на другие должности, либо попросту понижены и убраны из армии, а назначили на их место офицеров молодых и имевших репутацию недисциплинированных смутьянов. Под их командованием перевооружили пехотные полки, трехкратно увеличивая в каждом количество стрелков и меняя метод боя. Армия, даже отдельные отряды пехоты, должна была сделаться более динамичной, быстрее реагировать и полностью использовать своих лучников и арбалетчиков. Традиционная имперская тактика: «Мы словно стена стоим на месте и позволяем им разбиваться о наши щиты, пока они не падут», была заменена принципом «Мы словно стальной лист, сгибаемся, ударяем и возвращаемся на место». Эти недисциплинированные смутьяны утверждали, что десятка выполнит разворот быстрее роты, а рота быстрее, чем имперский полк. Оттого имперские полки перестали быть на поле битвы тяжелыми неподвижными квадратами, которые кочевники расстреливали из луков либо объезжали, как им хотелось. Не случилось полного отказа от окапывания или от кольев против конницы. Но эти элементы стали частью тактики, а не ее фундаментом. После реформ строй отрядов ротами или полуротами огрызался в нападающих залпами стрел, а тяжелая пехота умела перестроиться даже при атаке всадников бури. Более свободное построение позволяло пехоте маневрировать быстрее и умелей и в полной мере использовать поддерживающие их кавалерийские полки. Пошатнувшуюся дисциплину восстановили огнем и железом, вернувшись даже к неприменяемой вот уже долгие годы децимации отрядов, которые не выполнили приказов или оставили свои позиции во время боя, но также подняли и плату, введя принцип повышения отличившихся солдат вне зависимости от происхождения и принципа этого строго придерживаясь. Впервые за многие поколения высшие офицерские должности сделались доступными для людей, происходящих не из дворян. Несколько месяцев тренировок и снова тренировок создали армию, которая чувствовала, что сумеет противостоять кочевникам на равных. Верховный иерарх храма Великой Матери внезапно умер, а слух о том, что это случилось, поскольку он слишком уж настаивал на исходе из города, привел к тому, что его преемник буквально сделался устами императора, повторяя всякое слово, раздавшееся во дворце. Слышимые среди чародеев голоса неудовольствия тем, что многих из них призвали в армию, утихли в тот момент, когда несколько мастеров магических братств были арестованы и казнены по обвинению в измене. То же самое случилось с мастерами купеческих и ремесленных цехов, которые открыто рвали глотку против новых налогов, созданных для военных потребностей. Также прошерстили и разведки, внутреннюю и внешнюю. Именно война вынесла на верхушку иерархии и в Наре, и на Псарне тех, кто нынче оставался первой пятеркой крыс и гончих. Сам Гентрелл тоже получил тогда повышение, главным образом за то, что ему удалось сохранить сети агентов в северо-восточных провинциях. Сперва его повысили до личного секретаря Пандерсаунд Вильруса, пятой крысы, чтобы под конец войны он сам занял место начальника и начал восхождение в иерархии норы. И почти все время в те скверные дни страха и неуверенности Криган Бэр Арленс смотрел именно такими глазами. Спокойно, без эмоций, бесстрастно. Даже когда он ездил по городу в доспехах, с мечом в руках, словно герой китчевой поэмы, и произносил речи, призывая жителей к бою. И когда вставал перед советом первых, что, несмотря на страх перед чистками, все еще оставался мощной и влиятельной силой. И когда принимал делегацию племен кочевников, обитавших в малых степях, или посланников стран Дальнего Юга или королевств Запада. И все это видели. То спокойствие, за которым таилась смерть. И никто не осмеливался хоть как-то ему сопротивляться. Но, может, за исключением Ласкольника и горсточки тех недисциплинированных смутьянов, которым Криган Бэр Арленс доверял. Эти ругались в открытую, обсуждая тактику и стратегию близящейся битвы, и споры эти вошли в дворцовые легенды. И лишь когда император проведывал военные лагеря, делил с солдатами пищу из их котлов, разговаривал с рекрутами и покрытыми шрамами ветеранами, взгляд его утрачивал спокойствие, становился мягче. А порой, когда он наведывался в полевые госпитали, переполненные ранеными, которых удалось эвакуировать с полей битв, глаза его затягивались слезами. Гентрелл до сих пор не знал, сколько в этом было расчетливости, а сколько настоящего чувства, но император в лагерях смеялся, шутил, обеспечивал солдатам рационы получше, принимал жалобы на офицеров, пил, ел и спал на голой земле. Ему удалось первому владыке Мейкхана почти за 200 лет обрести любовь простых солдат. И когда он говорил «маршировать», они без слова жалобы маршировали по 30 и 40 миль каждый день. А когда говорил «стоять», стояли. И пока оставались живы, ни одна сила не могла сдвинуть их с места. А когда он приказывал «захватите для меня это место», они шли и захватывали. Трудно свалить владыку, которого армия любит и уважает, словно отца, а еще сложнее раскусить человека, который плачет при виде молодого солдата, умирающего от раны в животе, и одновременно отдает приказы, наполняющие глубочайшие подземелья столицы сотнями узников, а выкопанные в лесах вокруг столицы рвы — десятками тел. Теперь же этот человек мерил Гентрелла Канавара спокойным взглядом, просчитывающим и холодным. «Хорошо», — подвел он черту под докладом из земель Верданна. «Я пригласил тебя сюда раньше, чем остальных, чтобы задать несколько вопросов, на которые при них ты мог бы не захотеть отвечать искренне. Особенно при суке, до сих пор считающей, что Ханевельд погиб из-за тебя. Цени это!» Улыбка императора могла бы резать стекло. «Я ценю, Ваше Величество». «Чудесно». Владыка двинулся вдоль карты и снова остановился рядом с северным краем Великих Степей. «Литеранская возвышенность и фургонщики Верданна. Ты отослал в Аликады Эккенхарда Плаверса. Того самого, который сопровождал тебя при резне в замке Лотис, я верно помню? И мы именно от него имеем информацию об Андеверсе Каленвенхе, правда?» Крысе хотелось пожать плечами. Криган Бэр Арленс знал подробности, доступные очень немногим в норе. В определенном смысле он облегчал поиск тех, кто слишком много говорит, если, конечно, это не что-то вроде теста, проверки лояльности. Император с тем же успехом мог сказать ему: «Тронь людей, которые работают на меня, и я узнаю, что тебе нельзя верить». Этих людей следует отыскать и оставить в покое. Пока что. «Да, Ваше Величество, именно его». «Ты полагал, что гончие не найдут его там? Или ты хотел иметь доверенного человека, который следил бы за руками фургонщиков и Ласкольника?» «И то, и другое, господин. В Аликадах у гончих не было людей». «Правда?» Брови императора поползли вверх. Ни одного из тех, о ком бы мы знали. Литеранская возвышенность была почти опустошена. Все кахландийцы всегда проводили там лето, выпасая табуны. Зачем держать сотни шпионов вместе? Хватит! Твой человек все еще наблюдает за Верданна. Да, через Аликады мы продолжаем поставлять им помощь. Золото, оружие, еду. Но и проводить переговоры по поводу возвращения их скота. Переговоры? Я полагал, что это решенный вопрос. Они должны получить свое. Я не хочу новых врагов на Востоке. Это не мы устраиваем проблемы. Сложно перевести 500 000 голов скота через горы, а Савинен Дирних требует 1/4 стад в обмен на право прохода по своим землям. Сделался жаден. Савинен Дирних, один из взбунтовавшихся сынов войны, после поражения Евенира над Лассой, он вырвал из Секахландийского царства кусок земли, лежащий на 150 миль к востоку от Амерты, а теперь, похоже, начинал чувствовать себя там полноправным господином. Император улыбнулся. Когда бы Савинен увидел эту улыбку, то пропустил бы скот фургонщиков, лично присматривая и охраняя каждую его голову. «Я не стану вмешивать в это дело дипломатический корпус, не возвышу его, отправляя к нему послов. Его жалкое княжество существует только благодаря нашей помощи. Напомните этому дикарю, в чью границу он упирается спиной. Кто слишком дешево продает ему оружие, пищу и зерно, и где он захочет найти убежище, если вдруг оступится? И о том, что наши чаарданы начинают скучать». Трость стукнула несколько раз в восточный берег Амерты. «Кстати, пусть несколько местных владык организуют их и приставят к сопровождению скота фургонщиков. Это неправильно. Столько забияк под боком, простаивающих без дела. Дирниху предложите сперва 1/15 стад за согласие на проход по его земле и позвольте, чтобы выторговал 1 голову из 12. Верданна скажете, что придется отдать каждую 8-ю корову и пусть выторгуют себе то же самое». Так выглядела имперская политика в деликатной и милосердной версии. Малым племенам и народам позволяли сохранять хотя бы видимость самостоятельности. На самом деле, когда бы Мейкхан хотел оставить себе стада фургонщиков, ни одна голова скота не покинула бы его границ. «Понимаю, Ваше Величество, но что со сменой власти у фургонщиков?» «Для этого еще будет время. Раньше или позже. Пока что мы прижали Евенира, на западе стоит Дирних, с севера фургонщики и Сахриндеи. Если дойдет до новой войны, а раньше или позже до нее дойдет, Верданна придется найти себе настоящего вождя. А если нет, то его для них отыщем мы». «Ласкольник оставил им в помощь большую часть вольных чаарданов. Наши солдаты все еще сражаются на их границах, но пусть фургонщики не рассчитывают, что империя будет всегда и безусловно их поддерживать. Порой даже союзников следует встряхнуть и...» Двери медленно отворились. Слуга вытянулся в них едва ли не по стойке смирно и объявил: «Графиня Эвсивения Вамлесх!» Женщина вплыла в зал, метя пол краем бледно-розовых одежд. Остановилась в нескольких шагах перед императором и, игнорируя его нетерпеливый взмах рукою, выполнила предписанный придворный поклон. Словно провалилась вглубь платья, а после вознеслась прямо и гордо. «Комедиантка!» Гентрел был готов поставить свое здоровое колено на то, что она знала. Император принял его раньше и вот уже с полчаса говорит с ним с глазу на глаз, но вела себя так, словно ей не было до этого никакого дела. Крыса внимательно следил за ее лицом, слишком круглым, чтобы соответствовать критериям красоты, с морщинками, прикрытыми чуть большим, чем необходимо, количеством пудры, и глазами, слишком сильно подведенными тушью. Было ей... и эта информация стоила на Ре немало золота, 43 года, а делала она все, чтобы выглядеть ровно настолько же. Темные волосы гладко зачесывала назад и скалывала гребнем цвета платья. Маленькое золотое кольцо с рубином украшало ее средний палец на левой руке. Ничего больше. Женщина с ее властью могла уменьшить свой возраст при помощи магии или алхимии, могла ослеплять великолепием одежды и богатством драгоценностей, но Эвсевения была выше этого. Голубые глаза наконец нашли крысу, и Коновар получил приветственный кивок. Могла обвинять его в смерти Вильгериса и ненавидеть, но публично выказать неприязнь? Скорее Травахин покроется снегом. Опасная сука. Криганбер Арленс указал на стул, на котором он сидел ранее, и спросил: «Отдохнешь? Вина?» «Спасибо, Ваше Величество. Меня угостили, едва лишь я прибыла». «Как путешествие?» «Сносно». Эвсевения не воспользовалась стулом, а просто двинулась вдоль лежащего на полу барельефа. «Безумие вернется на свое место, господин?» «Через некоторое время. Пока что я хочу иметь его здесь. Пригодится». «Что у Евенира?» «Старый, больной, умирающий. Не доживет до зимы». «То же самое я слышал в прошлом году. Отец войны умирает, а его сыновья готовятся к борьбе за наследство. Ты и говорила так, а он повел свою орду на литеранскую возвышенность и почти раздавил Верданна. Тех самых Верданна, чьи лагеря уже не укрепляли нашу северную границу». Сука выдержала его взгляд. «Верно, Ваше Величество, именно так все и случилось. Но сейчас Евенир уже месяц не покидает Золотого Шатра, а после проигранной битвы и череды бунтов верные ему сыновья все менее терпеливы. И в этом нет никакого притворства, он и правда готовится отправиться в дом сна. Мы не знаем, откуда он вдруг обрел силы и отчего этих сил ему нынче не хватает. Зато нам известно, что после битвы над Лассой в руки внутренней разведки попала некая особа, называющая себя Лайва Санбарен, графиней, невестой одного из сыновей графа Цивроса Дермалега. Эта персона исчезла. Мы не знаем, где она». Гентрел вынес взгляды двух самых важных людей в империи. «Эта персона не сопровождала Евенира даже на протяжении удара сердца, Ваше Величество». «Да, действительно». Эвсевения подтвердила его слова театрально-благожелательным кивком. «Однако мы знаем, что его сопровождала женщина, похожая на эту, как две капли воды. Настолько похожая, что пленники, которых мы допрашивали и которым показали портрет нашей Лайвы, клялись, что это та же женщина, что была личной невольницей отца войны. Появилась ниоткуда и быстро вошла в фавор к Евениру, а ее присутствие чудесным образом отняло старику годков. Мы также знаем, что ее близнец, та, которая якобы графиня, обладала необычными умениями, была замешана в нескольких убийствах и исчезновениях в Аликадах и каким-то образом влияла на память всех в замке графа. Увы, граф Дермалек погиб вместе с женой и сыновьями в результате атаки таинственных убийц, а Нора не допускает никого на место резни». «Замок находится на территории империи», — решительно оборвал ее Гентрел. Казалось, она его не услышала. «А потому у нас две персоны», — продолжала она. «Похожие, словно сестры с неизвестным прошлым, обладающие умениями, которые удивляют наших магов. В руках империи находится только одна из них, но внешняя разведка не может ее исследовать». «Внешняя разведка. Ну да, он почти забыл, что сука никогда не использует название «псарня». «К тому же», — продолжала она, — «фальшивую графиню сопровождала рота горной стражи, известная как «Красные шестерки», в тот момент, когда солдаты сняли с крюков Кейлу Каливенх». Криганбер Арленс поднял руку, и митресса имперских гончих замолчала. Между этой парой словно искра проскочила, а Гентрел вдруг уверился, что оба они знают нечто, что должно остаться тайной для него. Почувствовал дрожь, пронизанная мрачным удовлетворением возбуждения. Тайна. Гончие и император обладали секретом, который прятали от крысиной норы. Естественно, император имел на это право, а его слова явственно приказывали остановить войну с внешней разведкой. Они выполнят его. Но крысы созданы, чтобы разнюхивать, рыть и находить тайны, иначе они не были бы крысами. Он нагнал на лицо выражение, среднее между нетерпением и возмущением. «Все, что происходило в Аликадах, подлежит расследованию норы. Это территория империи». «Как и литеранская возвышенность», — Эвсевения послала ему улыбку, прелестную, словно нож у горла. Я и не знала, что мы ее аннексировали. Официально мы все еще утверждаем, что Верданна взбунтовались и, переходя Аликады, воспротивились воле императора. Мы все еще не установили формальных контактов ни с ним, ни с Савинаном Дирнихом, который, между нами говоря, шлет посла за послом и... И так оно и останется. Криган Берарлинс обрезал ее на полуслове. Она замолчала, послушно, скромно потупя взор. Император не дал себя обмануть. «Так и будет, пока я не скажу», — подчеркнул он. «Пока что мы финансируем эту авантюру чужими деньгами, и я хочу, чтобы так и осталось. Мы передаем Верданну золото, оружие и еду, но это мелочи в сравнении с тем, сколько они сами вложили в свое безумие. Но формальное признание бунтовщиков грозило бы втянуть нас в новую войну на Востоке, поскольку Евенир или его наследник могли бы решить, что мы желаем полного уничтожения секохландийцев. Я этого не хочу и намерен привести к стабилизации ситуации в больших степях в ее нынешнем виде, с союзом между фургонщиками и сахриньями на севере, княжеством Савинана Дирниха на западе степей и секохландийцами в их юго-восточной части. Три силы, взаимно блокирующие друг друга, обеспечат нам мир на годы. Но до того, как мы формально признаем царство фургонщиков и государство бунтующего Дирниха, ситуация должна сделаться совершенно прозрачной. Мы должны знать, кто станет новым отцом войны и вернет ли отец мира свое влияние, усилится ли Дирних достаточно, чтобы ему стоило помогать официально, и создадут ли Верданна и Сахриндеи что-то большее, чем неустойчивый союз. А потому мы станем ждать и тихонько помогать нашим потенциальным друзьям. Эвсивения кивнула. «Понимаю, но это потребует немало золота, господин». Император махнул рукой. «В ближайшее время фургонщики получат свои стада, а часть скота попадет к Дирниху, увеличивая его богатство. Я подозреваю, что этими животными или золотом, полученным от их продажи, он заплатит нам за оружие, железо и помощь наших наемных чаарданов. Верданна тоже получит больше животных, чем их вновь обретенная родина сможет прокормить. Особенно если весны и лето будут оставаться настолько же жаркими, как и последние». «Не просто будет объяснить миру, каким образом мы считаем Верданна бунтовщиками и одновременно возвращаем им их скот?» «Мейк-хан не ворует скот и не грабит людей, даже если те злоупотребили его гостеприимством и заплатили неблагодарности за хлеб, который у нас ели». Гентрел и Всевения глядели на Кригана Берарлинса, пытаясь прочесть по его лицу, в какой именно момент совещание превратилось в дружескую беседу с шуточками. Наконец император послал им кислую ухмылку. «Вас я не обману, верно? Но такую фразу я уже приказал вписать нашим историкам и ученым в хронике империи. Мы честная и гордая страна, болезненно задетая предательством Верданна. Но мы не воруем у бывших союзников. Через некоторое время, если они оправдают возложенные на них надежды и правда станут реальной угрозой для кочевников, мы выкажем понимание их желания вернуть отчизну и тогда простим их, восславим их отвагу и отчаянность. В хрониках все кажется чередой недоразумений и плохо истолкованными намерениями». Они все еще молча смотрели на него, ожидая настоящего объяснения. Он вздохнул. «Если бы мы конфисковали их стада, то эти полмиллиона голов скота разрушили бы рынок в северо-восточных провинциях. Мой камерарий утверждает, что он сам инвестировал 1 400 000 оргов в несколько десятков тамошних торговых компаний, которые занимаются доставкой армии городам говядины. Это должно было оказаться верным делом, поскольку вот уже 5-й год подряд у нас горячие весны, сухие лето и не слишком-то обильные дожди осенью. Мы надеялись, что цена на скотину в этом году подскочит на 1/6, с 10-10,5 до 12-12,5 орга за голову». Император приподнял брови в знакомой насмешливой гримасе. «Не смотрите так на меня. Управление империей не слишком-то отличается от управления крестьянским хозяйством. Я должен знать такие вещи, особенно если идет речь о почти 1,5 миллионах из моей приватной казны. Знаете, зависимость между ценой на товары и их доступностью и всякое такое, Если на рынок внезапно попал бы скот фургонщиков, цена в северных провинциях упала бы до 7-7,5 оргов за голову. Мы бы потеряли немало золота, часть наших купцов пошла бы просить милостыню под храмами, а Верданна и Дирних не получили бы ни монеты на войну с секохландийцами. И только крестьяне да городская беднота смогли бы позволить себе чуть чаще бросать в котел мясо. Это было бы неплохое решение, но для спокойных времен. А скот фургонщиков все равно в конце концов попадет к нам, но медленно, маленькими партиями, не подрывая цены в стране. В его взгляде снова появилось то спокойствие, от которого холодило в жилах кровь. «Мне что, прочитать вам лекцию о разнице между написанным в книгах и управлением империей? Мы официально отдаем Верданна скот, потому что не желаем иметь с ними ничего общего. А еще потому, что мы не похитители коров. Это честно и благородно. И такова истина хроник, которые мы напишем. Если это станет для проклятых кочевников причиной для нападения, то милости просим. Без Явенира как вождя и с половиной сил, которые у них были еще в прошлом году, да сколько угодно». Император фыркнул, подошел к барельефу и решительным движением хлестнул по каменной равнине тростью, словно наносил первый удар в чаемой войне. «Да, я считаюсь с тем, что не все пойдет, как мы задумали, что секохландийцы решат, что для них нет иного выхода, чем война, что новым отцом войны станет кто-то, кто захочет подняться вровень с Явениром, а потому я предпочел бы войну сейчас, когда большая часть нашей кавалерии все еще стоит на востоке, чаорданы точат сабли, а у наших новых соседей нет другого выхода, как только встать на бой и сражаться насмерть. Потому что ни Савинен Дирних, ни Аменев Красный, ни Верданна не могут рассчитывать на милость секохландийцев. И я хочу вести эту войну к востоку от Амерты, а не на наших землях. Но я бы предпочел другой путь, с несколькими странами, держащими друг друга за глотку, и с нами как гарантом мира. Потому, в свою очередь, я хочу знать о смерти Явенира и об имени его наследника раньше, чем об этом узнают вожди кочевников. Я позволяю псарне тратить немало денег на соответствующих магов, а потому лучше бы им не подвести». Гентрел радовался, что император не смотрит в его сторону, и невольно вспомнил, что точно так же выглядели советы после ржавой осени. Криганбер Арлинс говорил порой длинно и подробно, но всегда четко выражая свою волю. А те, кто слушал невнимательно, порой теряли положение и привилегии, а иной раз и жизнь. У суки тоже была хорошая память, потому что она лишь склонилась еще ниже, кажется, ниже, чем когда здоровалась. «Понимаю, Ваше Величество». «А если уж мы о войне на Востоке...» Крыса почти скорчился, когда тяжелый взгляд императора остановился на нем, словно на грудь наехала груженная камнями телега. «Мой лучший командир кавалерии, генерал Генна Ласкольник, ты ведь слышал о нем, верно?» «Нет, не отвечай. Несколько лет назад я позволил ему поразвлечься в игры крысиной норы. Кстати, именно ему в голову пришла идея послать Верданна через горы. Безумец или гений? Можешь рассказать мне, где он сейчас?»